Основания были, вот только вескими эти основания были только для меня. Что до остальных, то причин для отклонения вызова никто не видел. Десятки людей смотрели на меня, надо было отвечать виконту, а что именно, я не знал. «Граф, позвольте, я сражу этого нахала», — предложил барон Трамик. «Хорошее предложение, но, к сожалению, оно не годится, сразить этого нахала придется мне самому, или быть битому. Эх, почему я с детства не учился владению мечом? Не было у нас в школе такого предмета. Краткие курсы под руководством Егора, вот и весь мой опыт обращения с холодным оружием». Я чуть помедлил с ответом. Промедление в несколько секунд сказалось на ситуации не самым лучшим образом. «Защищайся, невежа!» — выкрикнула Солина и выхватила меч из ножен. «Только этого мне не хватало, вот ведь упрямая девчонка!» Мало ей было приключений с пленом у рыцаря Секруца. «Солин, стой! Оруженосец Солин, приказываю тебе оставаться на месте!» Этот задира Белан заставил меня покраснеть. Точнее, покраснеть заставила сложившаяся ситуация. Все замерли, ожидая моих дальнейших слов. Я слишком занятый человек, чтобы отвлекаться на всяческие глупости. Но поскольку ты, виконт Абелан, уже здесь, придется задать тебе заслуженную трепку. Одной фразой я отыграл утраченные было позиции, обосновав свое прежнее нежелание спешить с поединком и выразив готовность ответить на вызов. Только в таком сочетании можно было ответить, одно без другого не произвело бы должного эффекта. Крики восхищения приветствовали мою краткую речь. «Да здравствует граф Ролья!» — выкрикнул барон Трамик. Рыцари его дружно поддержали. Судя по их бурной радости, задира Белан должен быть немедленно повержен. Мне бы их уверенность. «Какой бой выбираете, граф, пеший или конный?» — выкрикнул мой противник. «Только конного боя не хватало. Внешне я держусь на коне весьма уверенно, вот только мой опыт верховой езды не насчитывает и месяца. Предложить бы битву без оружия, здесь я смог бы потягаться с Абеланом на равных, но здесь и сейчас это не пройдет. Не принято у рыцарей биться в рукопашную. Выбираю пеший бой по капотонским правилам». «Это как?» – удивился виконт. «Ни о каких капотонских правилах он не слышал. Я тоже о них не слышал, но надо же мне как-то уравнять шансы. Думай, Паша, думай. Необходимы капотонские правила боя, причем прямо сейчас. Капотонские правила строгие и предусматривают несколько видов поединка. Один из них – бой с завязанными глазами». Окружающие меня рыцари удивленно ахнули. «Как с завязанными глазами?» – удивился Абелан. «Так ведь будет ничего не видно. Понимаю, вам как человеку неподготовленному сложно мериться силами в настоящем капотонском поединке. А тот поединок, о котором я сказал, еще не самый суровый». Абелан покраснел, со стороны рыцарей в его адрес понеслись насмешки. «Это все чушь!» – выкрикнул он. «Нет никаких капотонских поединков. Стыдитесь, виконт. Нельзя так открыто демонстрировать свое бессилие», — морально добил противника я. «Поскольку вы человек, неподготовленный к поединкам». «Это я-то неподготовленный», — взревел Абелан. «Да у меня этих поединков было не считано». «Стыдитесь, виконт. Я говорю о настоящих капотонских поединках». «Капотонских, не капотонских. Выходи и умри, как подобает рыцарю», — взъярился мой противник. «Ага, сейчас выйду и умру, не дождетесь. Ведите себя подобающе, виконт. Рыцарю не пристало так орать. Если я усомнюсь в вашем благородстве, то поступлю с вами, как с простолюдином, посмевшим преградить дорогу занятым людям. Мы и так непозволительно задерживаем движение. Это правда, мы почти выбрались из города, но создали затор на его окраине. Я здесь ни при чем», — заявил виконт. «Еще как при чем. Противник выведен из равновесия, но схватки все равно не избежать. Осталось лишь создать условия, при которых я могу использовать свои сильные стороны. В чем мое преимущество? Мои доспехи не в пример легче доспехов Абелана и не так сковывают подвижность. Предложить бы соревнования по бегу, но вряд ли этот номер пройдет. Здесь и сейчас все преимущества у Абелана». Вывод. Пытаюсь тянуть время и ищу удобную возможность. «Решим вопрос с поединком поскорее», — предложил виконт. Он понял, что взорвался, и умерил тон, но от схватки отказываться не собирался. «Напротив, не будем спешить. К таким серьезным вещам, как поединок, надо подходить взвешенно. Вперед!» Последнее слово было командой для отряда, мы тронулись дальше. «Это бесчестно, вы отказываетесь от схватки», — вскипел рыцарь. Симпатии окружающих уже были не на его стороне, но отказываться от боя все же не следовало. Одно дело – отсрочка, и совсем другое – отказ. «Езжайте вслед за нами. Как только представится возможность, вы сможете продемонстрировать свое умение владеть мечом. У меня были другие планы, пробурчал Лабелан. Тогда можете оставаться здесь. Виконт насупился и решил уточнить. А долго ли придется ехать? Не беспокойтесь, я вам надеру уши уже сегодня. Абелан вскипел и схватился было за меч, но несколько десятков наемников одновременно с ним положили руки на оружие, явно демонстрируя свою готовность не допустить схватки, пока командир отряда не объявит о начале поединка. Мы ехали около часа, когда впереди показалась молодая осиновая роща, а вместе с ней забрезжила и мысль, вытягивая за собой план будущего боя. «Барон, командуйте привал около тех осин». Отряд остановился, люди спешились, разминая ноги. «Где там этот Абелан?» – спросил я, делая вид, что не замечаю Виконта, чем ужасно его злил. «Я здесь, прямо перед вами, граф», – отозвался рыцарь. «Надо же, действительно, как это я не заметил. Хочу почтить вас честью, Виконт, хотя вы этого и не заслуживаете». Абелан, насупившись, молчал, и я продолжил. «Предлагаю по давнему капотонскому обычаю провести поединок в священной осиновой роще. Как в роще, только не говорите, что и это вам не по плечу. После того, как вы отказались от поединка с завязанными глазами, отказ от рощи будет выглядеть совсем неприлично. Причем здесь роща, вокруг полно чистого места. Таков обычай», я вздохнул и пожал плечами, дескать, сам не хочу в рощу, но ничего не поделаешь. К тому же это не простая роща, а священная. Почему священная? Мы будем биться или обсуждать особенности рощ? Будем биться, поспешил согласиться Абелан. Зря вы не хотите послушать про рощу. Нет-нет, в следующий раз, поспешил заверить рыцарь. Надеюсь, больше нет препятствий? Совершенно. Капотонский поединок очень прост. Разрешены любые приемы, проигрывает тот, кто признает себя побежденным. Думаю, стоит кратко рассказать об истории капотонских поединков? Не стоит, рявкнул Абелан, посмотрел на суровые лица нахмурившихся наемников и добавил гораздо спокойнее. Не хочу отнимать ваше время, граф. Тогда прошу, я сделал приглашающий жест рукой. Ваша позиция здесь, виконт, моя, за рощей. Сходиться начинаем по знаку барона Трамига. Виконт кипел, как перегретый чайник. Стоило Трамигу подать сигнал, как он ринулся вперед сквозь редкие заросли осинника. Я неторопливо двинулся навстречу, пусть противник изматывает себя бегом. В его звенящих доспехах много не побегаешь. Вот только Абелан, похоже, об этом совершенно не знал, пер, как танк, так же быстро и решительно. Ну да мне и посторониться несложно. Выпад Виконта пришелся в пустоту. Он хотел было продолжить его, переведя в горизонтальный удар. Удар получился на славу. Дерево загудело, почти перерубленное двуручным мечом. Я атаковал сбоку, рыцарю пришлось отпрянуть в сторону, его меч в тесном осиннике был скорее помехой, чем защитой. Получив чувствительный укол, Абелан все же разорвал дистанцию и принял оборонительную стойку. «Не желаете признать поражение, виконт?» «Нет», — выкрикнул упрямец и ринулся в атаку. Когда его меч впился в очередное дерево, я от души стукнул противника плашмя по шлему. Шлем загудел, упрямец затряс головой, но и не подумал сдаваться. Разъярившись, он начал крушить невысокие деревья направо и налево, выкашивая настоящую просеку. «Вы когда-нибудь видели дровосека с мечом?» Причем дровосека, который решил выполнить за 10 минут дневную норму. От этой молотилки во все стороны летела щепа. «Я едва успевал уклоняться. Сражайся, трус!» — выкрикнул виконт. «А я, по его мнению, что делаю? Или сражаться в его понятии, это подставиться под эти могучие удары? В таком случае мы расходимся в понятии сражения. Ладно, хочет сражение, будет ему сражение». Я подхватил трехметровый кусок бревна, который он же перерубил, и метнул в Абелана. Рыцарь попытался отбить его мечом, в результате он оказался на земле, придавленный не одним бревном, а двумя его половинами. «Сражайся мечом!» — крикнул виконт, сидя на земле. «Как скажешь», — я пожал плечами. Косым ударом я перерубил ближайшую осину, дерево упало, чуть было не придавив рыцаря. Я не стал останавливаться на достигнутом и срубил еще несколько деревьев. Хорошо, что они были не слишком толстые, рыцарь отделался лишь синяками, а вот подняться самостоятельно он не мог. «Признаешь себя побежденным?» «Нет». Рыцарь пытался ползти, выбираясь из-под завала. «Ну что за упрямец?» А так, еще одно дерево упало сверху, преграждая виконту выход. «И так не признаю. Ну и отдыхай, пока не поумнеешь». Я развернулся и пошел к обозу. Оруженосец Абелан набросился к своему господину, но я, кивнув в его сторону, бросил коротко: «Взять». Умело брошенная булава сбила оруженосца с ног, тотчас же его подхватили под руки наемники нашего отряда. «Что с ним делать, господин граф?» «Ничего, пусть пока посидит в нашем обозе. Это бесчестно, виконту Абелону требуется помощь». Виконт Абелон не признал свое поражение, а следовательно, поединок не закончен. Рыцари одобрительно зашумели, впечатленные то ли моей победой, то ли упрямством виконта. «Поздравляю вас, граф, с удачно проведенным поединком», — сказал барон Трамик. «Да здравствует граф Ролья», — гаркнули наемники. «Полно, это сущие пустяки. Какие будут распоряжения, граф? Разбиваем лагерь. Не можем же мы уехать и оставить беднягу Абелона в таком бедственном положении. Как это благородно, милость к противнику лучшая из добродетелей», — сказал один из рыцарей. Остальные с ним согласились. Никто не подумал, что можно вытащить беднягу из-под завала прямо сейчас. Виконт сам виноват, не признает свое поражение, таков был общий вердикт. Походный лагерь был разбит за полчаса. За это время виконт Абелон истратил весь свой словарный запас, но так и не смог выбраться из-под гостеприимных осин. «Какой благородный поступок, граф!» Селина кивнула в сторону виконта. «Хорошо, что вы его не убили, но вы ведь его выпустите». «Правда, выпустите». Как недавняя пленница, она сочувствовала узнику завала. Не она ли недавно рвалась в бой, грозясь порубить рыцаря на мелкие части? «Разумеется, выпущу. Ты даже можешь сходить и узнать, не намерен ли он сдаться». Селина убежала, но вернулась опечаленной. «Этот упрямец не желает признать поражение. Подождем». Я перехватил ее восхищенный взгляд и смутился. «Вовсе не упрямство Абелона удерживало меня около рощи, как думали многие. Для остановки имелась куда более серьезная причина. Что до виконта, то мне было безразлично, признает он свое поражение или нет. Посидит под завалом, немного поумнеет, тогда его и выпустим». Виконт сдался к вечеру. Усилиями нескольких человек из нашего обоза завал был разобран, после чего оруженосцу виконта разрешили помочь Абелону подняться и снять с него доспехи. «Не присоединитесь ли к нашему ужину?» – предложил я. Абелон сверкнул глазами, но отказываться не стал. «У меня недостаточно денег для выкупа, я должен отдать вам доспехи и коня, граф». «Обычай есть обычай», я развел руками кому-кому, а за даваки Абелону я не собирался делать скидку. «Я признаю вашу победу, но не вашу правоту, граф», пробурчал упрямец. «Да на здоровье», беспечно заявил я. «Как вам не стыдно, виконт?» — воскликнула Салина. «Между прочим, граф отложил наш поход только из-за того, что не хотел оставлять вас под завалом. Какой-то я совсем положительный получаюсь». «Ладно, хорошая репутация руководителю не повредит». Виконт насупился, не желая признать, что я перещеголял его в благородстве. «Пусть себе дует сколько угодно, лишь бы не мешал моим планам. Я хотел спросить, не возьмете ли вы, граф, вместо моего меча коня моего оруженосца?» «Нет». «Но почему? Он стоит не менее 10 золотых. Это не кормленная кляча?» «Никогда не поверю». «Вы в своем праве», — вздохнул Абелон и бросил прощальный взгляд на собственное оружие. «Вполне его понимаю. Рыцарю без меча и доспехов неуютно, не каждый сразу поймет, что перед ним рыцарь. Я могу сдать вам меч и доспехи в аренду. Скажите, вот зачем мне это надо? Погубит когда-нибудь меня моя доброта». «Как это?» – оживился рыцарь. «Записывайтесь в наш отряд и пользуйтесь оружием и доспехами, которые раньше принадлежали вам. Пока в долг, скопите денег на выкуп, вернете себе право на владение своим оружием. А конь? И конь тоже поступит в ваше временное пользование. Если вы заметили, у нас даже наемники все верховые, не говоря о рыцарях». «Это правда, я разорился на коней для наемников». «А почему бы не разориться, если имеются почти неограниченные финансовые ресурсы? Да и на скорости передвижения отряда отсутствие пеших сказывается самым положительным образом». Упрямый Абелон насупился. Предложение было заманчивым, но чем заманчивее предложение, тем сложнее упрямцам его принять. «Я должен подумать», — пробурчал он. «Да сколько угодно. Утром мы снимаемся и едем дальше. Если к тому моменту не надумаете, можете идти за нами пешком или ехать на коне своего оруженосца». Покончив с этим, я решил устраиваться на ночлег, тем более что перед сном следовало сделать еще одно нужное и важное дело. «Ваша светлость, разрешите мне задать один вопрос?» Барон Трамик нерешительно переминался с ноги на ногу. «Что это с ним?» «Конечно, спрашивайте. Я думал об этом полдня. Этот вопрос никак не оставляет меня в покое». «Да какой же? Если бой с завязанными глазами, не самый сложный из капотонских поединков, то какой же самый сложный? Я чуть было не рассмеялся, но постарался придать своему лицу максимально серьезное выражение. Лучше вам этого не знать, барон. Поверьте, даже я не могу спать спокойно, когда об этом вспоминаю. Не знаю, что уж Трамик нафантазирует по поводу самого сурового капотонского поединка. Наверняка он сможет придумать что-нибудь такое, до чего я даже не додумался бы. Все, если не случится землетрясение, наводнение или нападение злобного врага, до утра прошу меня не беспокоить. Я зашел в палатку и завязал шнуровку изнутри. К чему лишние вопросы, если случайный свидетель увидит, как моя дворянская грамота превращается в неизвестно что? Есть ли здесь легенды про блюдечко с яблочком, которое показывает дальние страны? Стоп, что-то не туда меня понесло, пусть легенды останутся на совести сказителей, не будем травмировать неокрепшую психику местного населения. Ха-ха, произнес кто-то у входа в палатку тонким голосом. Как не вовремя. Я только достал планшет и настроился на сеанс связи. Кого там принесла нелегкая? Это я, оруженосец Салин. Хочу поинтересоваться, не нужно ли вам чего? Донеслось снаружи. Ты хочешь помочь мне раздеться и уложить меня в кроватку? Еще чего не хватало? Воскликнула Салина. Тогда бери пример с Уклита. Он не отвлекает меня от дела и не болтается под ногами. Пример, бери пример. Когда он понадобится, не дозовешься, ворчала Салина, отходя от палатки. Это она зря, Уклит ответственно относится к своим обязанностям. Ворчащая оруженосица ушла, я с облегчением вздохнул и активировал планшет. Сначала посмотрел записи спутникового наблюдения часовой давности. Около дороги, по которой нам предстояло ехать, по-прежнему наблюдалось нездоровое оживление. Посмотрим почту. Ага, есть письмо от Краса. Заявка будет выполнена к 2 часам по местному времени. Жду подтверждения по времени и месту доставки. У Тарси все в порядке, они подготовили то, что я запрашивал. Точнее, подготовит и доставит на место. 2 ночи, пожалуй, рановато. Вдруг какому-нибудь полуночному путнику вздумается поехать по нашей дороге? Хорошо, если из города, тогда наши посты его перехватят. А если поедет нам навстречу, то-то он обрадуется нежданной находке. Вот только это не согласуется с моим планом. Случайная находка предназначена именно для нашего отряда, значит, надо свести возможность ее нахождения кем-то другим к минимуму. Я быстро набросал письмо, в котором указал координаты доставки и определил время, к которому посылка должна быть на месте. 5 утра. Дело сделано. С зарей тронемся в путь, пока по дороге не началось движение. Я с облегчением вздохнул, вывел на заставку мою дворянскую грамоту и свернул планшет. Утром пришлось подгонять нерадивых поваров и обозников, но мы выехали почти вовремя. Дорога огибала небольшой лес. Только мы его миновали, как движение остановилось. «Почему стоим?» — крикнул я. «Там на дороге нечто странное», — доложил командир дозора. «Похоже на ящики, но блестит и сверкает, как лучшее зеркало. Надо взглянуть», — заявил я и направился к находке. «Господин граф, это может быть опасно», — сказал барон Трамик. «Пустяки, разберемся. Показывайте, где ваша невидаль». Невидаль была обыкновенными никелированными кофрами, десяток которых кто-то сложил прямо посреди дороги. Я пересчитал их, ровно 10, как, впрочем, и должно быть. То есть никто под шумок не умыкнул блестящий ящик и не пытается сейчас открыть его в ближайших кустах. Это радует, поскольку такая попытка могла бы закончиться весьма печально. «Барон, распорядитесь, чтобы ящики погрузили в свободный фургон», — приказал я. «Может, стоит посмотреть, что внутри?» «Не стоит, мы и так опаздываем». Барон прислушался, приложил ухо к одному из кофров и поднял на меня удивленный взгляд. «Они гудят. Надо же, какой острый у него слух. Я, например, ничего не слышу». «Ну, гудят. Что здесь такого? Вы что, раньше никогда гудящих ящиков не видели?» «Вообще-то, не видел», — признался Трамик с непосредственностью, присущей выходцу из феодального общества. «Значит, вам будет о чем рассказать детям. А сейчас грузим ящики и едем дальше». Возчики сторонились непонятных сверкающих предметов, пришлось для погрузки привлечь наемников. Впрочем, вся операция заняла не более минуты. Еще пару минут на восстановление походного порядка, и мы тронулись дальше. «Странные они какие-то, эти ящики, вы не находите?» – рассуждал Трамик. «С чего бы мне находить их странными, обыкновенные кофры Тарси, с немного доработанным по моей просьбе замком? Вот содержимое действительно необычное для такой тары. Берусь поспорить, Торси до сегодняшнего дня никогда не перевозили в транспортировочных кофрах ничего подобного. Но говорить об этом Трамигу не стоит. Ни о кофрах, ни о содержимом. «Я никогда ничего подобного не видел», — продолжал ворчать Трамиг. «А каким образом они оказались на дороге? Вещь, судя по всему, дорогая, такими не разбрасываются. Нет, что-то здесь нечисто». Трамиг отражал мнение всего нашего отряда. Любопытство людей боролось с опасениями. Половина была за то, чтобы открыть сундуки, вторая половина за то, чтобы их бросить. И те, и другие выражали свое мнение осторожно, помня о положенной субординации. Впереди показалась деревня, и я решил, что пора с Трамигом согласиться. «Я прислушался к вашему мнению, барон. Вести дальше эти непонятные ящики и в самом деле беспечно, но и бросить их будет неправильно. Что же с ними делать?» Оживившись, воспрянул мой помощник. «Я за то, чтобы посмотреть, что внутри», — воскликнула Салина. «Господин граф лучше знает, что надо делать», — недовольно прореагировал на это замечание Уклид. «Вот именно», — поддержал я оруженосца. «Господин граф отдает следующее распоряжение. Нам необходимо нанять в этой деревне десяток возчиков с телегами. Для чего? Для странных гудящих ящиков». «Зачем десяток?» – удивился Трамиг. «Они все прекрасно поместились в одном фургоне. Барон, вы не находите, что странные и непонятные вещи стоит держать подальше одну от другой?» Трамиг на минуту задумался, пытаясь осмыслить это утверждение. Внешне оно было логичным, но эта логика никак не желала умещаться у барона в голове. Естественно, он пришел к выводу, что графу виднее. Желающих заработать на перевозке нашлось достаточно. Крестьян не смутил блестящий вид кофров. Их можно понять. Они не находили эти ящики на дороге. Мало ли что возят при себе эти дворяне. Почему не подзаработать? Через 15 минут подъехала первая телега, и я принялся раздавать указания. За перевозку плачу сразу. Вот этот ящик ставишь на телегу и везешь по дороге туда. Я махнул в сторону нашего будущего движения. «Ящик ничем не накрывать. Куда туда, ваша милость?» — уточнил крестьянин. «Неправильный вопрос. Правильный вопрос. Сколько мне вести этот ящик? И сколько же? Пока тебя не ограбит. Как это ограбит?» — выпучил удивленные глаза крестьянин. «Это ж поди ценность немалая. Может, и ценность, но не твоя. И не вздумай умыкнуть ящик себе. Проверю. Делай строго то, что говорят. Как только отнимут ящик, как можно скорее уезжай. А если отнимут и лошадь?» — логично уточнил перевозчик. «Это тебе за лошадь и телегу. Если их отнимут, беги от этого места со всех ног». Звонкие монеты перекочевали к возчику, заставив его глаза заблестеть. Через 10 минут подъехала вторая телега, но я распорядился подождать. Не следует выпускать телеги с кофрами слишком часто. Отказывались от перевозки немногие. Дело было законным, а то, что оно немного рискованное, так граф за это платит с лихвой. «А если все-таки ящик не отнимут?» — уточнил один из возчиков. «Тогда будешь ждать нас около следующего города». Отправка телег растянулась на полдня. Все это время я был чрезвычайно занят, у меня не было свободной минуты, чтобы посмотреть, что происходит с отправленными вперед подарками. А жаль, думаю, это было незабываемое зрелище. Глава 18. Нам все-таки удалось увидеть последствия несанкционированного открытия кофра Торси воочию. Один из возчиков оказался чрезвычайно любопытным и заглянул в перевозимый ящик. Он, правда, пытался уверить нас, что ящик открылся сам, но это совершенно невозможно. Замок на кофре простой и надежный, проверено десятками лет эксплуатации. Пытался крестьянин потешить свое любопытство, доказательство, как говорится, налицо, или на лице, которое стало очень выразительным от того, что распухло и покраснело. Понурый возчик погонял не менее понурую лошадь, когда мы встретили его на дороге. «Ваша милость, ваши пчелы разлетелись», — пробормотал в свое оправдание любопытный. «Когда сундук, значит, приоткрылся, я попытался его захлопнуть, но крышка никак не желала закрываться. С чего бы ей закрываться? Это как раз и была та небольшая модернизация замка, о которой я говорил. Стоило немного приоткрыть крышку, и она распахивалась полностью и блокировалась в открытом виде, выпуская на свободу диких толхских пчел. Не зная секрета, закрыть сундук было невозможно. Надо бы за недобросовестное выполнение поручения наложить на возчика взыскание, но стоило взглянуть на любителя чужих секретов, как вопрос о наказании отпадал сам собой. Возчик и так себя наказал. Хорошо, что только себя. К счастью, он выбрал уединенное место для того, чтобы заглянуть в сундук. Кроме него и лошади от укусов пчел никто не пострадал. На этот раз совсем по-другому дела обстояли с теми кофрами, которые любители легкой наживы отняли у возчиков на дороге. Вечером я все же выбрал время и посмотрел записи наблюдения. Рити постарался и выслал к дороге роботов-наблюдателей. Картинка получилась отменной. Грабители метались по дороге, отбиваясь от укусов насекомых. Кто-то из них пытался укрываться с головой накидками. Напрасный труд. Как только открывался кофр, одновременно с пчелами выпускалось облако газа аллергена, которое в секунды накрывало пространство в 200 метров диаметром. Всем, кто находился ближе чем на 100 метров к сундуку, была обеспечена жутчайшая аллергия. А как же иначе? Пчелы могли покусать не всех. Вы спросите, зачем вообще понадобились пчелы? Для наглядности. Открыл сундук, покусали пчелы, распухло лицо. Странно, но понятно. Кто там в суматохе разберется, всех ли искусали? А если открыл сундук, он пуст, а лицо распухло? Странно это и непонятно. И, некоторым образом, страшненько. Не будем плодить мистику. Хватит с местных лихих людей и веры в то, что рассерженные пчелы могут быть очень ядовиты. Укусы и газ все же не были смертельными. Что я, варвар, травить всех без разбора? В области поражения могут оказаться не только отпетые негодяи, но и случайные люди. Да и для грабителей я не судья, тем более вот так, заочно, без разбирательства. Помучаются с недельку и придут в норму. А когда они в эту самую норму придут, то наверняка заинтересуются, откуда к ним поступила информация о ценностях, которые повезут по этой дороге. Ох, не завидую я виконтессе Луазье. Думаю, у покусанных пчелами будет к ней много вопросов. Из 10 кофров до следующего города беспрепятственно добрались лишь 4. Судьбу еще одного я вам рассказал, его открыл чересчур любопытный возчик. 5 других стали добычей лихих людей. Зато мы славно почистили дорогу. До самой границы с Луцером никто не пытался чинить препятствия нашему проезду. Но это не значит, что не случилось ничего примечательного. На следующий день после операции пчелы мы встретили на дороге крестьянскую телегу, приближение которой трудно было не заметить. Ее пассажир оглашал округу такой отборной руганью, что все встречные подводы шарахались в сторону, лошади удивленно оглядывались, а возчики протяжно вздыхали. Что-то мне это напоминает. Я отдал распоряжение отряду продолжать двигаться прежним темпом, а сам притормозил напротив крестьянского экипажа. «А, граф, торжествуете?» – проворчал пассажир. Я было подумал, что его покусали наши пчелы, но лицо было красным и распухшим лишь наполовину, которую украшал огромный синяк. Первым пассажира узнала Салина. Она восторженно захлопала в ладоши. «Есть справедливость на земле?» – так я и знала. «Нет никакой справедливости!» – выкрикнул раненый. «Признавайся, граф, ты специально все подстроил? Секруц, это ты?» То там мне эта ругань показалась знакомой. «Меня так трудно узнать, рыцарь, он всегда рыцарь, даже если он едет в телеге». «Вы не рыцарь, сударь, в вас нет ни капли благородства», — выкрикнула Салина. «А, пленник, спрятался за спину графа и храбришься, я сейчас же готов сразиться», — выкрикнула Салина. «Успокойся, Салин, видишь, рыцарь не при мече, да и доспехи где-то потерял, кроме соломы. У него нет никакого оружия», — улыбнулся я. «Издеваетесь? Подстроили все, чтобы надо мной посмеяться? Знаете, Секруц, я сочувствую старушкам и инвалидам, но всему есть предел. Ваш сарказм неуместен. Может, расскажете, что с вами произошло? Последний раз, когда мы виделись, вы были в лучшей форме, да и при деньгах. Был. В том-то и дело, что был. Все пропало. Отняли все до последнего медика. Даже коня и доспехи. Надо было нанять охрану. Была охрана, но когда нас окружили со всех сторон, эти подлые трусы заявили, что не хотят умирать за чужие деньги. Они сбежали, и я остался с грабителями один на один. Кто ж был настолько безрассуден, что осмелился на вас напасть? Улыбнулся я. Они не представились. 2 дня назад на этой дороге мы попали в засаду. Понятно? 2 дня назад эта дорога была самым привлекательным местом для грабителей. Но чего по ней понеслось и крутится? Вы же вроде родом с севера, что вы делали на этой дороге? С севера, что я забыл на севере? Да с такими деньгами, которые были у меня в руках, я в Луцере устроился бы, как принц. В Луцере знают толк в деньгах. О, подлые мошенники! Секруц потряс кулаком. Не знаю, кому предназначалось последнее замечание, не иначе тем, кто отнял у рыцаря золото, не луцарцам же, которые знают толк в деньгах. А да, вы там пришлись бы к месту, С долей сарказма произнес я. А как же будущая война между Актеей и Луцером? Рыцарь взглянул на меня с подозрением, сарказм показался ему неуместным. Глупости все это, не нужна Луцеру никакая война. И потом, умный должен быть на стороне сильного. Я поморщился, как только этот самый Секрут смог стать рыцарем. Вернее, он им никогда и не был, лишь назывался. Но даже это было недоразумением. Что ж вы возвращаетесь назад? Почему не едете в столь любезный для вас Луцер? Кому я там нужен без денег? Рыцарь нахмурился еще больше. Все ясно, как денег нет, так и Актея хороша. Я потерял интерес к этому разговору и тронул коня вперед, двинулась и телега с Секруцем, который через несколько секунд опять разразился проклятиями, не знаю уж в чей именно адрес. Господин граф, это был рыцарь? Удивленно спросил Уклид, оглядываясь. Его слова больше подошли бы торгашу. Это верно? Торгашу его слова подошли бы намного больше. Неужели бывают такие рыцари? Как видишь, звание не всегда соответствует содержанию. Я никогда не стал бы служить у такого рыцаря-оруженосцем, даже если бы мне пришлось умирать с голода, заявил парнишка. Не переживай, думаю, большинство рыцарей Актеи более достойные люди, такие, как вы. Ну вот, не хватало мне еще быть примером. Я-то вообще не рыцарь, да и граф самоназванный. Лучше не бывает, заявил парнишка. Тебе просто пока ни с кем сравнивать. Парнишка покачал головой, похоже, он остался при своем мнении, и я не стал тратить время на то, чтобы его разубедить. Эта встреча на дороге была наиболее примечательной до самой границы. Луцер встретил нас недружественно. Приближение такого большого отряда было воспринято луцерцами как начало военных действий. Пограничной стражи здесь не было и в помине. Имелся лишь межевой столб с указателем. Только по нему я смог определить, что наш отряд покинул Актею и движется по луцерской земле. Встречные крестьяне разбегались по сторонам, спеша освободить дорогу. Так продолжалось до первого городишки, стоящего на нашем пути. Мост через ров был поднят. Судя по суете на стенах, крепость готовилась к обороне. Мы остановились метров за 300 от ворот. Я подождал минут 5, но суета на стенах не утихала. Так они, чего доброго, атакуют нас, а это совсем ни к чему. Всем оставаться на месте, я тронул коня вперед. Вот еще, долг оруженосца, сопровождать своего рыцаря, заявила Салина. Ваша светлость, не по рангу вам ездить одному, поддержал ее барон Трамик. Хорошо, вы двое можете ехать со мной. А я, воскликнул Уклид, а ты остаешься на хозяйстве. На кого я оставлю походную палатку и казну? Куда она денется? Попытался протестовать парнишка, разговорчики. Оборвал я его возражение. Вот так всегда, чуть что, так я на хозяйстве, ворчал Уклид, но я не стал слушать его причитания. Не выстрелит, спросил барон, когда мы проехали полпути. Не должны, им же интересно, зачем мы к ним едем. Мы втроем остановились в 20 метрах от ворот, не прошло и 5 минут, как на стене показался человек в латах с гербом на щите. «Убирайтесь отсюда по-хорошему, барон Курлик не сдается». «Судя по всему, барон Курлик – это он. И чего ему сдаваться, мы не собираемся брать его в плен. Но слишком уж он напыщен». «Зря», – коротко проронил я. «Что зря? Вы вторглись на чужую территорию, уносите ноги, пока живы. С каких это пор путешественники считаются захватчиками? Какие еще путешественники? Мирные. Это с таким-то вооруженным отрядом? Потому и мирные. А разве отряд велик? Чуть больше 200 всадников. Так, от разбойников отмахнуться. Слышал я ваши актейские сказки. Я не я, и подкова не моя. Какая подкова? Я не ношу подков». Курлик несколько секунд подумал и заявил. «Вы меня не запутаете. Говорите, кто вы такие и зачем сюда заявились?» «Я, граф Ролия Капотонский, а это моя личная охрана». Курлик смерил взглядом наш отряд. «Все они, вы правы, маловато. Но я рассчитывал найти пополнение в вашем городе. Да, будьте любезны назвать размер проездной пошлины». «Какой пошлины?» – удивился местный правитель. «Я хотел заплатить пошлину за проезд по этим землям. Или я обратился не туда?» «Туда-туда», – обрадовался барон. Стоило ему услышать про возможную прибыль, как его тон мигом переменился. «Я охотно приму от вас проездную пошлину. Обманет нас это жулик», — вполголоса проговорил барон Трамик. «Как не стыдно, барон, этот милый человек, сама любезность». Сама любезность, думал очень быстро, когда дело касалось возможности получить деньги. 30 золотых, выдал он секунд через 10, и можете ездить через мои земли вдоль и поперек сколько вам вздумается, хоть целый месяц. Так я и знал, 30 золотых, это ни в какие ворота не лезет, возмутился Трамик. Вполне умеренная цена, я рассчитывал на большие. Цена и в самом деле была великовата, тем более что мы не собирались ездить по землям барона месяц, нам надо проехать только раз, но не говорить же Трамигу о том, что меня не смущают завышенные расходы. «Вы заплатите 30 золотых и даже не будете торговаться», — воскликнул барон Курлик. Похоже, он сам удивился тому, что его наглость прошла без возражений. «Графу Ролиа не пристало торговаться», — выдал я с умным видом. «Салин, езжай к обозу и привези сюда деньги. Этому проходимцу и 15 золотых было бы за глаза, разговорчики. Кто здесь граф, я или кто-то другой, будет исполнено, ваша светлость», — отозвалась Салинаи, ворча, отправилась за деньгами. «Пока мы ждем золото, поговорим о вашем проценте в посредничестве», — обратился я к Курлику. «В каком посредничестве?» — насторожился барон. «Я хотел бы нанять людей. Надеюсь, вы будете любезны и поможете мне с этим». Глаза барона алчно загорелись. Он и не предполагал, что может заработать еще и на этом. «Открывайте скорее ворота, недотепы, к нам приехали дорогие гости», — закричал Курлик. «Вот так и открывают двери золотым ключом. Барону повезло, у меня не было в отношении этого городишки никаких планов, но нельзя же быть таким беспечным». Через 2 часа мы двинулись дальше, при этом отряд наш пополнился 3 десятками наемников. Барон Трамик беззлобно ворчал. «Набрали на свою голову шпионов. Разве можно доверять этим луцарцам?»